Старик начал с того, что он и так уже, быть может, слишком много предается семейным радостям, в то время, когда его клан претерпел столь тяжелый урон и унижение, и что поэтому ему не хотелось бы при столь бедственных обстоятельствах думать о дальнейшем преуспеянии своего дома. Однако после настоятельных просьб Ментейта, сэр Дункан просил дать ему несколько часов на размышление, дабы он мог посоветоваться с дочерью относительно столь важного дела. Исход их беседы оказался благоприятным для Ментейта. Сэр Дункан Кэмпбелл видел, что счастье его вновь обретенной дочери всецело зависит от соединения с возлюбленным, и он отлично знал, что если брак не будет немедленно заключен, то Аргайл найдет тысячу способов воспрепятствовать этому союзу, который казался весьма желательным рыцарю Арденвору. Душевные качества Ментейта не оставляли желать ничего лучшего, а его положение в обществе, благодаря богатству и знатности рода, было столь высоко, что в глазах сэра Дункана оно с лихвой искупало различия их политических убеждений. К тому же, даже если бы собственное мнение об этом браке было не вполне благоприятно, он все же не решился бы упустить случай исполнить желание своей чудом найденной дочери. Помимо всего прочего, к такому решению его заставило прийти чувство фамильной гордости. Было бы несколько унизительно представить свету наследницу Арденвора как бедную воспитанницу и музыкантшу, жившую из милости в поместье Дарнлинварах. Ввести же ее в свет в качестве нареченной невесты или законной супруги графа Ментейта, полюбившего ее в дни безвестности, было бы достаточно веским доказательством того, что она всегда была достойна положения, до которого теперь возвысилась. Под влиянием всех этих соображений сэр Дункан Кэмпбелл объявил влюбленным о своем согласии на их брак. Их должен был обвенчать капеллан армии Монтроза с наивозможной скромностью в часовне замка Инверлохи. Было решено, что когда Монтроз со своей армией двинется дальше, о чем со дня на день ждали приказа, молодая графиня уедет со своим отцом в его замок и останется там до тех пор, пока политическая обстановка в стране не позволит Ментейту с честью покинуть военную службу. Однажды, придя к такому решению, сэр Дункан Кэмпбелл не стал слушать свою дочь, в смущении просившую отложить бракосочетание, и оно было назначено на вечер следующего дня, через двое суток после сражения.